Вообще о корыстолюбии и жадности Штрейхера к материальным благам в партии ходили легенды. Среди главных фюреров Рейха он, вместе с Герингом, был в этом отношении исключением. Гесс, Гиммлер, Лей, даже Борман о своих капиталах думали очень мало. Борман, если и заботился, то о материальном положении Гитлера. Геббельс умер нищим, что бы о нем ни говорили. Все его виллы были казенными и от него часто переходили к другим чиновникам. Однако в отношении вождей, не только нацистских, а вождей всех времен и народов, я не считаю отсутствие желания разбогатеть привлекательным, симпатичным качеством. Просто это другой психологический тип, другая группа крови, что ли. Ведь все человечество всегда делилось и продолжает делиться на две такие группы – людей, чьи приоритеты лежат в материальной области, и людей с приоритетами в области духовной. Так вот, мне кажется, что вожди из второй группы по последствиям своего служения человечеству гораздо продуктивнее вождей из первой группы, типа Юлиуса Штрейхера, уделявшего много своего драгоценного вождистского времени, например, скупке краденого еврейского имущества. Гитлеру Штрейхер всегда был нужен отнюдь не как идеолог, а скорее как инструмент, например, для широкомасштабного пропагандистского обоснования бойкота еврейского предпринимательства в 1933 или для экспроприации еврейского имущества после так называемой «хрустальной ночи» в 1938 году. Показателен и тот факт, что самый идеологизированный город Германии – Нюрнберг, где Штрейхер был гауляйтером, был также и самым коррумпированным. Множество фактов было собрано партийным судьей Бухом в пудовое дело Штрейхера о коррупции. Но Гитлер только наорал на судью и приказал эти папки убрать подальше. И только планомерное яростное преследование Геринга помогло довести дело до отставки ненавистного соратника. Отношение же Гитлера к соратникам, подобным Штрейхеру, известно. «Я не считаю, — говорил он, — что задача политического руководителя состоит в том, чтобы пытаться улучшить человеческий материал, лежащий готовым в его руках». Но все же человеческий материал, который представлял собой Юлиус Штрейхер, был чересчур уж испорченным. Хотя человеческие пороки фюреров принято преувеличивать, приписывать им всевозможные извращения и прочее, пороки Штрейхера раздуть трудно, поскольку он и сам не только не скрывал их, а напротив, как-то сладострастно выпячивал. Однажды, садистски избив заключенных Нюрнбергской тюрьмы, он прямо сказал сотрудникам своего аппарата в штабе партии: «Мне это было просто необходимо. Теперь мне значительно полегчало». Или, придя как-то в свой штаб в одних плавках, он смеялся над смущением своих молоденьких сотрудниц, говоря, что им не может это не нравиться. Смущены же они от того, что до сих пор такого не видели. Подобные, на первый взгляд, байки о Штрейхере фигурируют в деле Нюрнбергского трибунала и подтверждены многочисленными свидетельскими показаниями. Штрейхер был, к тому же, настоящим растлителем детей. Именно он стал главным инициатором раннего полового воспитания в школах и массовых детских организациях. Снова приведу любопытный и показательный факт. В системе немецкого образования были так называемые школы Адольфа Гитлера, первые из трех ступеней по подготовке будущей нацистской элиты. Инициатива их создания принадлежала Роберту Лею. Замороченная пропагандой молодежь мечтала попасть в эти заведения, открывавшие, к тому же, перспективу быстрого карьерного роста. Когда о своем желании учиться в такой школе заявил старший сын Бормана Адольф Мартин, мать мальчика, его дед, тот самый партийный судья Вальтер Бух, Он и его дочь принадлежали к старой немецкой аристократии. Пришли в ужас. Сам Борман тоже не был в восторге, но в пропагандистских целях согласился. Однако сначала все же просмотрел программы, как ему иронически посоветовал Лей. И сам пришел в ужас, не меньше, нежели его жена и тесть, которые этой программы не читали. Одним из пунктов обязательного спортивного воспитания десятилетних мальчиков значилось насилование еврейских девушек. Поскольку этот пункт вызвал у всех его читающих законную оторопь, Штрейхер позаботился о пояснении для преподавателей. Цитирую. «Произведенное действие закономерно вызовет у не имеющего пока инструмента мальчика сильное неудовольствие и раздражение. Мальчик запомнит, как мерзко все у него произошло с еврейкой и именно с ней. По прошествии же всего лишь 4-5 лет тот же юноша получит с арийкой неожиданное наслаждение». Я, конечно, не стояла рядом с Борманом, когда он это читал, но если верить его любовнице Фройлейн Беренс, то реакция была вполне адекватная. Борман фыркнул, плюнул, выругался и вычеркнул пункт. Тираж «Der Stürmer» в 1938 году составлял 800 тысяч экземпляров. В годы войны он снизился, как и тиражи всех остальных газет, однако влияние штрейхеровской пропаганды даже усилилось. Теперь уже не только в экономических трудностях, но и в военных неудачах можно было обвинять евреев. В мае 1939-го, за 2,5 месяца до поездки Риббентропа в Москву, газета писала: «Большевистской России должна быть проведена карательная экспедиция против евреев. Советских евреев постигнет судьба всех убийц и преступников, немедленная расправа и смерть. Все советские евреи должны быть истреблены. Тогда весь мир увидит, что конец евреев – это конец большевизма». 31 октября в той же газете. «Мы знаем своего врага, мы открыто называем его по имени все последние 20 лет. Это мировое еврейство, и мы знаем, что оно должно погибнуть». В январе 1940 года в передовице «Близится время, когда придет в движение машина, готовая вырыть могилу мировым преступникам, евреям, и им не найти от нее спасения», 4 июля. «Погромы во все времена были проявлением воли народа. Еврейский сброд должен быть изведен, как сорная трава, как грызуны, как паразиты». Нельзя сказать, что позиция Штрейхера была для нацистского руководства единственной и безальтернативной. Были планы бескровно избавиться от евреев путем их высылки, предварительно избавив от собственности, конечно, например, на остров Мадагаскар. В Рейхе существовал и действовал особый еврейский сенат, разбиравший некоторые получившие огласку дела. Работал союз евреев-фронтовиков, выходили две еврейские газеты, причем в Нюрнберге «Свет» и «Антиштюрмер». Штрейхер же продолжал трубить свое. «Никакой эмиграции, только физическое уничтожение. Никаких союзов, газет и прочего. Вешать, стрелять, топить, травить ядом». Иногда он заходил слишком далеко или просто надоедал. Тогда его слегка отдергивали. В январе 1938 года по просьбе Гесса Гитлер на время даже запретил выпуск «Der Stürmer». Гесса возмутило требование Штрейхера гильотинировать еврея, женившегося на арийке. Правда, вскоре после отлета Гесса в Англию и начала войны требование Штрейхера обрело форму закона уже для всех аналогичных случаев. Нужно ли удивляться тому, что Штрейхер, как личность на Нюрнбергском процессе, выглядел особенно ярко? Он трусил. Это было слишком видно и вызывало у его соседей по скамье подсудимых более стойких духом, возмущение и отвращение. Но в особенно трудном положении оказался его адвокат, доктор Ганс Маркс. Как защищать человека в самом начале судебных заседаний, объявившего этот процесс триумфом международного еврейства? Адвокат посоветовал Штрейхеру вспомнить хотя бы один эпизод, когда его подзащитный открыто и однозначно проявил гуманность по отношению к евреям или заключенным. «Гуманность к евреям? Никогда!» – был ответ. В отношении заключенных он, впрочем, по его словам, проявлял гуманность. Например, устраивал ежегодные рождественские гуляния для узников концлагеря Дахау, выпуская их для этого из-за колючей проволоки на целый день. Однако, уже немного зная Штрейхера, можно предположить, что подобное благодеяние было всего лишь одной из изощренных пыток. К сожалению, нельзя не согласиться с историком Юджином Дэвидсоном, что самый откровенный расизм, без всякого налета респектабельности, завоевал сердца миллионов немцев. На Нюрнбергском процессе Штрейхер постоянно издевательски напоминал американским судьям о тех же проявлениях расизма в их прославленной своей демократией стране по отношению к неграм, не говоря уже об индейцах. Он напоминал также, как славно поработал, открывая миру глаза на опасности, идущие от всех неполноценных. Судьи в этих случаях чаще всего брезгливо отмалчивались. «Вы меня еще вспомните, когда ваша Америка станет черной», — каркнул он на одном из последних заседаний. На заседании Нюрнбергского трибунала 30 июля 1946 года советский обвинитель Руденко в адрес Юлиуса Штрейхера сказал так: «Наряду с Гиммлером, Кальтенбруннером, Полем, всеми теми, кто замышлял, конструировал и приводил в действие газовые камеры и душегубки, наряду с теми, кто непосредственно осуществлял массовые акции, Штрейхер должен нести ответственность за наиболее жестокие преступления германского фашизма. Разжигание национальной и расовой розни, воспитание извращенной жестокости и призывы к убийствам были не только долголетней партийной обязанностью, но и доходной специальностью этого человека. Штрейхера можно считать подлинным духовным отцом тех, кто разрывал надвое детей в Треблинке. Без Штюрмера и ее хозяина германский фашизм не смог бы так быстро воспитать те массовые кадры убийц, которые непосредственно осуществляли преступные планы Гитлера и его клики – уничтожение более 6 миллионов евреев Европы». Штрейхер лгал всю свою жизнь. Он пытался лгать и здесь, во время суда. Я не знаю, рассчитывал ли он обмануть кого-нибудь этой ложью или лгал по привычке и от страха. Но мне кажется, что самому подсудимому было ясно. Его последняя ложь уже никого не обманет и не принесет ему спасения. Штрейхеру было предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к убийствам и истреблении евреев и других преступлениях против человечности. В общей сложности по 4 пунктам. Его не признали виновным в причастности к агрессии, так как он не являлся ни политиком, ни дипломатом, ни военным. Кем же он был? Фанатиком? Примитивным психопатом и садистом, добросовестным функционером, просто несчастным человеком, павшим жертвой безумного времени и утащившим своим падением миллионы безвинных. Пожалуй, можно остановиться на определении, данном ему Герингом в самом начале главы. В любом случае, Штрейхер – это еще один урок из тех, которые должны быть усвоены. И последний штрих к портрету. 16 октября 1946 года Около 2 часов дня Юлиус Штрейхер, поднявшись по 13 ступеням, встал под железный крюк, с которого свисала веревка. Пастор прочел короткую молитву. Палач, сержант армии США Джон Вуд, стоял наготове с черным колпаком из плотной ткани, который должен был надеть на голову приговоренного. Те, кто поднимались сюда до Штрейхера, вели себя по-разному. Кто-то молчал, уйдя в себя, кто-то молился, просил у Бога прощения. Кейтель стоял на вытяжку, когда Вуд надевал на его голову мешок. Кальтенбруннер ухватился обеими руками за веревку на горле и не выпускал. Розенберг попросил пастора повторить для него молитву, и тот повторил. Заукель повторял слова за пастором. В общем, все вели себя тихо, как бы в полголоса. Штрейхер был единственным, кто нашумел. Встав под петлей, он громко выкрикнул «Пуримфест!» — название еврейского праздника, знаменующего поражение Хама, притеснителя евреев в библейские времена. А затем еще громче 2 раза «Хайль Гитлер!». Джон Вуд позже рассказывал, что третье «Хайль Гитлер» донеслось уже из мешка.